тогда ваша, Бога ради, мадам. Идет под локтем у меня, блестит заплетенными туго косичками. А вот и мимо последнего дома прошли. Улица впереди поворачивает и берегом уходит за глухой забор. Из разбитой калитки та женщина вышла. На голову накинула шаль, рукой придерживает у подбородка. Дуга дороги пустынна. Я нашарил монетку, дал девочке четверть доллара. «Прощай, сестренка», — сказал я, и пустился бегом. Во весь дух, без оглядки. У самого лишь поворота оглянулся. Стоит фигурка посреди дороги, к грязному платьицу прижала хлеб, смотрит неподвижно, черноглазо, немигающе. Побежал дальше. В сторону от дороги проулок. Свернул туда и, немного погодя, с бега перешел на быстрый шаг. Слева и справа задние дворы некрашенных домов. На веревках тряпье, веселое, цветное, как то платье в окне. Провалившийся сарай мирно догнивает среди заросшего бурьяном буйнокронного сада, среди деревьев розовых и белых, гудящих от солнца и пчел. Я оглянулся. В устье проулка никого. Еще сбавил шаг, и тень моя ведет меня, головой влачась по кроющему забор плющу. Проулок дошел до ворот, заложенных брусом, и канул в свежую траву, стал дальше тропкой, тихим шрамом в мураве. Я перелез через ворота, миновал деревья, пошел вдоль другого забора, и тень позади меня теперь. Здесь плющ и лоза увивают ограды, а у нас на юге жимолость. Запах густый из сада, особенно в сумерки, в дождь, и мешается, как будто без него недостаточно тяжело, недостаточно невыносимо. Ты зачем ему далась? Поцеловать? Зачем? Это не он, а я сама хотела целоваться. И смотрит на меня, охватывает злость. Ага, не нравится тебе. Алый отпечаток руки выступил на лице у нее, будто свет рукой включили, и глаза у нее заблестели. Я не за то ударил, что целовалась. Локти девичьи в 15 лет. Отец мне. Ты глотаешь? Точно в горле у тебя застряла кость от рыбы. Что это с тобой? Напротив меня Кэдди за столом и не смотрит на меня. А за то, что ты с каким-то городским пщутиком, вот за что. Говори, будешь еще? Будешь? Не хочешь сказать? Не буду. Алые ладони, пальцы проступили на лице. Ага, не нравится тебе. Тычу ее лицом в стебли трав, впечатались крест-накрест в горящую щеку. Скажи, не буду, скажи! А сам с грязной девчонкой целовался, с Натали. Забор ушел в тень, и моя тень в воду. Опять обманул свою тень. Я и забыл про реку, а улица берегом ведь повернула. Влез на забор. А девчушка, вот она, жмет к платьицу свой хлеб и глядит, как я спрыгиваю. Стою в бурьяне, смотрим друг на друга. Что ж ты не сказала мне, сестренка, что живешь у реки здесь? Хлеб уже проглядывает из обертки, новая нужна бы. Ладно, так и быть, доведу тебя, покажешь, где твой дом. С грязной девчонкой, с Натали. Идет дождь, и в пахучем высоком просторе конюшни нам слышно, как он шелестит по крыше. Здесь? Дотрагиваюсь до нее. Нет, не здесь. Тогда здесь? Дождь не сильный, но нам ничего, кроме крыши, не слышно, и только кровь моя или ее шумит. столкнула с лесенки и убежала. Оставила меня. Кэдди гадкая. Кэдди, значит, убежала? А ты здесь ушиблась? Или вот здесь? Шумит. Семенит под локтем у меня, блестит своей макушкой чернолаковой, а хлеб все больше вылезает из обертки. Скорей домой надо, а то вся бумага на хлебе порвется, и мама тогда забронит. А спорим, я тебя поднять могу? Не можешь, я тяжелая. А Кэдди, куда убежала домой, из наших окон конюшни не видно. Ты пробовала когда-нибудь увидать конюшню из... Это она виновата. Толкнула меня, а сама убежала. Я могу тебя поднять, смотри как. Ох, шумит ее или моя кровь. Идем по легкой пыли, бесшумно, как на каучуке. Ступаем по легкой пыли, куда косые грифели солнца вчертили деревья. И снова ощутимо, как вода течет быстро и мирно в укромной тени. А ты далеко живешь. Ты прям молодчина, что из такой дали сама в город ходишь. Это как бы сидя танцевать. Ты танцевала когда-нибудь сидя? Слышно дождь и крысу в закроме, и давний запах лошадей в пустой конюшне. Когда танцуешь, ты как руку держишь? Вот так? Шумит. А я, танцуя, так держу. Ты думала, у меня не хватит сил поднять? Шумит кровь. А я держу... Так танцу, то есть ты слышала, как я сказал. Шумит, ох, шумит. Дорога стелится безлюдная и тихая, и солнце все ниже за листвой. Тугие косички на концах стянуты малиновыми лоскутками. Угол газеты отлохматился, на ходу болтается, и выглядывает горбушка. Я остановился. Послушай-ка, ты... Правда живешь там, дальше, куда ведет эта дорога? Мы прошли уже милю, а домов ни одного не видно. Смотрит на меня черным, таинственным, дружеским взглядом. Да где же твой дом, сестренка? Верно, в городе, там, позади остался.